В этот раз у нас на этом общении очень много времени уделяется вопросу воспитания детей. Ну, я думаю, что это не случайно. Это, в общем-то, не только мнение братьев, а вообще в этом я вижу тоже и руку Божью, или как бы Божью заботу. Потому что, ну, как-то у нас, может быть, и здесь не особо видно, но все равно ряды наши растут. И как-то вопросы, может быть, вопросы домостроительства, они тоже расширяются. И эти вопросы, вопросы воспитания, они очень, очень важные. Ну, так я даже, когда и с братьями мы готовили эту, как бы, или подготавливали эту программу, уже обратил на это внимание. И вот особенно сейчас, когда на этом общении нахожусь, вот как-то многие вопросы к этим вопросам сводятся. И когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 21 главу, когда Господь Петру поручает служение, Он ему поручает служение как пастырю или как пастыре, ну, как ответственному пастырю, то первое, что Он ему говорит, это «паси агнцев моих». Оказывается, это ложится в задачу церкви, в задачу пастырей. Ну а так как наше общение, здесь собраны и жены служителей, и жены ответственных, то у нас и свои семьи, а оказывается, и не только свои семьи, а и дети в церквах наших, это тоже наши дети. И если мы знаем или сталкиваемся с этой вот проблемой, что очень часто получается, что не только в мир уходят, ну, или как бы не приходят из мира, может быть, дети и подростки, а бывает часто, что и наши дети в мир уходят, то это как бы большая проблема. И поэтому, я думаю, не случайно и на этом общении этому вопросу так много внимания уделяется. Если брать по статистике, то вот занимаясь с детьми уже, у нас такая статистика примерно, что самое многое количество детей всегда в младшей группе. В средней группе, ну, уже где-то на 1/3 детей меньше, а в старшей группе еще меньше. Ну, это если брать статистику общую по, ну, можно сказать, по всему СНГ. Но это говорит о том, что дети маленькие на собрании ходят, средние группы уже меньше, а подростки, ну, еще меньше. Ну, конечно, добавляются и подростки, и молодежь, и из мира, кто-то из мира приходит. Но все-таки, так как этих детей уже Господь нам в церквах подарил, и если их мы сохраним, то это будет тоже, ну, как... И наше-то сердце все время переживает, я думаю, о том, чтобы сделать все возможное, чтобы сохранить их. Поэтому, наверное, вот так Бог усмотрел, и на этом общении столько внимания уделяется этому вопросу. Но мне братья поручили как бы вот такую тему, это тоже воспитание детей или подростков, или воспитание, можно так сказать, в одном как бы таком направлении, это воспитание трудолюбия в детях. Но если говорить уже о воспитании трудолюбия, то, знаете, если начинать воспитывать трудолюбие в подростках, то, наверное, ну, если мы раньше этим вопросом не интересовались или не занимались, то, наверное, мы уже опоздали воспитывать в них трудолюбие. Вообще трудолюбие воспитывается с самого раннего детства. И вы, наверное, замечали в своих семьях, дети пока маленькие, они очень хотят помогать. Они хотят работать. Им это интересно. Они познают мир, и как-то в этот мир они вливаются, и им хочется. Ну, когда они маленькие, они много нам причиняют тогда ущерба, когда они работают, приносят ущерб. Но я вот знаю такую еще пословицу, что по старым деньгам, если сын приносит ущерб 1 рубль в день, то это нормально. Ну, это нормальный ущерб. Потому что если он учится работать, он обязательно что-то будет ломать, что-то будет портить. Ну, а вот матери, когда воспитывают девочек и учат их работать, то там тоже они все делают пока не, ну, не очень хорошо. И у нас тогда у родителей искушение такое. Сделаю лучше сам или сама. И вот здесь, можно сказать, так безобидно, но начинается воспитание, ну, как уже не трудолюбие, да, От чего воспитание начинается? Воспитание праздности. Ну, а праздность там мать всем порокам. Оттуда уже идут другие беды. Я говорю, вот так просто мы, бывает, как будто, ну, не даем отчета этому, а сами даже, ну, способствуем в другой раз воспитанию того, тех недобрых навыков, которые потом причиняют очень большой ущерб детям нашим. Но если вообще взять вопрос трудолюбия или вопрос труда по Писанию, с самого начала, когда Бог сотворил человека, еще до грехопадения, труд – это была доля человека здесь на земле, да? Помните, Бог насадил сад в Едеме, значит, была создана земля и особый сад, и за этим садом должен был ухаживать Адам. Но потом Бог ему сотворил помощника. И вот братья как-то обращали внимание, мы в другой раз говорим «помощница», а в Писании это по-другому сказано. Сотворим ему помощника. Ну а разница есть в этом? Помощница или помощник? Сестры, как вы думаете? А? А какая? Ну, не знаю, я, может быть, конечно, не права, но я думаю, помощник – это во всех делах. Мужские, мужские дела, грубая работа, трудная или не очень трудная – это во всех делах, во всем повседневной жизни каждого минута. А помощница, она уже, наверное, немножко более тонкую… Ограничена как будто больше получается, да? Знаете, у нас в семьях очень часто мы, бывает, выясняем, какая работа мужская, какая женская. Ну и всю мужскую работу стараемся отложить, ну, до приезда мужей, а уже женскую ту делаем. Ну, вообще, знаете, очень часто бывает, что приходится нам, наверное, и вам особенно, особенно вам, даже и мужскую работу какую-то делать. И на самом деле, вот сотворим ему помощника – это не говорилось о том, что теперь будет распределение обязанностей, и одному будут одни обязанности, а другому будут другие. Нет. Просто семейный груз, значит, должен кто-то помочь. Или есть возможность, Бог усмотрел для Адама, ну, видел, что вот это, пока у него забот немного было, ему нужно было сад возделывать. И вот для того, чтобы возделывать этот сад, он ему сотворил помощника. И когда Адам увидел, что это жена его, та, которая взята из его ребра, это его часть, ну, это может быть вопрос попутно, но это вот бывает на браках, задают такой вопрос. Адам-то мог сказать, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, а вот как, сестры, вы считаете, ваши мужья могут так сказать? Что вы именно кость от кости его и плоть от плоти его. Надо мужей спросить. Ну да, а какое ваше мнение вообще, как вы считаете? Можно сегодня так сказать? До брака неизвестно. Ну вообще, если вы являетесь женами, то слово «жена» означает «взятая от мужа». Поэтому, если вы женами являетесь, значит, вы можете, и мужья могут так сказать, что это кость от кости моей и плоть от плоти моей. Поэтому она и будет называться женою, потому что взята от мужа. И вот так Бог соединил. Ну и я думаю, вот особенно вопрос, если, ну, помощи или вопрос помощника, как раз здесь, может быть, не стоит вот столько распределять обязанности, сколько, ну, как-то стараться, ну, действительно... оказать помощь, оказать сотрудничество какое-то, содействие. И если действительно помощник на своем месте, в предприятии или где-то, то бывает, дело идет хорошо. Даже если и начальник не совсем, ну, не совсем на месте. Ну, вы понимаете, я о чем говорю, да? То есть иногда, знаете, для нас получается так. Ну, я бы помогала или повиновалась бы, как пришлось беседовать в одной семье с сестрой. но там проблемы были в семье. Она говорит, так если бы он действительно был мужем, можно было бы ему повиноваться. А такому, как он есть, я не знаю, как повиноваться. А получается, что, в общем-то, если только кто-то будет на месте, то действительно, ну, как, само собой, проблему, если даже есть, какая-то проблема в муже. Если жена, может быть, ну, не будет помогать нести семейный груз или не будет вот этим помощником духовным, от этого ведь ничего не изменится, только будут добавляться проблемы. И вот особенно воспитание детей. Конечно, может быть, о чем-то нужно больше говорить с братьями, но так как у нас сегодня общение жен, то мы и хотели бы, ну, как-то и больше беседуем здесь о том, вот какой вклад или что могут жены сделать для того, чтобы все-таки, ну, воспитывать в них, вот в детях, и трудолюбие. Вот и этот вопрос. Вообще, вот Бог так устроил. Ответственность Он возлагает за семьи на кого? На мужей. А воспитывают детей жены, матери. Почему так? А? Но не у всех. И все равно, если даже муж не служитель, может быть, ну это, конечно, у вас-то двойная нагрузка. А вот если даже взять обыкновенную семью, муж, он все равно в основном на работе. Он зарабатывает на хлеб. А практическое основное время с детьми проводит все равно мать. Оно знаете, это не то, чтобы, ну как, кто-то с себя, может быть, ношу это свалил. Просто вообще, и я бы сказал, что у матерей воспитывать детей, и получается это лучше, чем у отцов. Вы, наверное, это и сами знаете, но это я не то, чтобы польстить, а вообще, просто, знаете, мужчина, он больше как, ну, если так сказать, это закон. Он бывает быстрее и к наказанию прибегает, ну, это если... Если наговорит много, мало, да? Не, ну все равно, мужчина, он больше, там больше строгости, больше черствости, больше, ну такого. А уже женщина, она больше склонна к помилованию. У женщины чувства идут вперед, а у мужчин больше разум вперед идет. И, конечно, вот в этом случае они одни, ну как, они должны вместе трудиться или вместе заниматься этим вопросом. И, конечно, очень хорошо, если помощник, все-таки многие вопросы воспитания, ну, как-то не самостоятельно решает, а действительно прибегает и когда-то к закону. Это как-то Маркевич, Вениамин Александрович, проводил беседу, он задает такой вопрос, это на семейном. Вот, говорит, ситуация такая. Сын разбил стекло, приходит сосед, ну, ясно, отец на работе, и он до матери, вот, разбираться. Вот как должна действовать мать в этом случае? Ну, это вопрос и вам тоже. Ну, кто как ответил? Есть сестры, говорят, придет папа, с ними разбирайтесь. Правильно, это самый правильный ответ. А бывает, и сестры говорят, а что, нужно рассчитаться за стекло, и может, ну, как, нанять там человека, чтобы застеклил. Ну, с одной стороны, тоже это может и можно. Но все-таки самый правильный ответ будет вот как раз к таким вопросам. Ну, все-таки прибегать в данном случае к ответственному. Ну, правда, у вас положение посложнее. Если уехал на месяц или на полгода, через полгода вставлять стекло, это, может быть, будет слишком долго, и конфликт может... И вот тут как раз, я думаю, мы должны-то правильно понимать эти вопросы и в то же время понимать, что Бог сотворил Адаму помощника. Значит, вообще он не лишил женщину прав принимать какие-то решения или быть где-то самостоятельной, или, может быть, что-то просто нужно иметь в виду всегда, конечно, мужа, но если где-то и приходится решать какие-то вопросы, сестры, это не грех, это даже... Ну, будет очень правильно, если, ну, конечно, если мы не как бы не игнорируем или не пренебрегаем, и в то же время помогаем. И в Писании уже братья приводили эти примеры. Есть очень хорошие примеры, когда жены очень большую инициативу берут на себя и в этом случае являются действительно помощниками и не пренебрегают мужьями своими. Поэтому в этом греха не будет. Если взять вообще вопрос, вот, вопрос воспитания трудолюбия, у нас больше всего, ну как-то мы склонны по природе своей больше запреты, ну как бы делать. Вот это нельзя, вот в эти, ну и семинары проходят занимающимися с детьми, там тоже мы говорим так, что спортом увлекаться нельзя, физкультура – это тоже действительно человека только, ну слово физкультура означает культ физического тела, это когда человек свое тело возводит в культ, и ну как все вращается вокруг тела своего. Ну мы говорим, то не полезно, то нельзя, то нельзя. И, а вот как раз воспитание трудолюбия – это такая область, где больше нету слова «нельзя», а где есть как раз «надо». Вот это «надо». Ну да, ну и... Ну да, и все равно у них есть свое развитие, свои школы, и... Ну да, они тоже трудятся. Ну да, ну это, конечно, мы не берем... тут сестра говорит, не всем слышно. Она говорит, если человек родился слепым, он ограниченный. И, например, физический труд уже для такого сложнее. Но к физическому труду относится что-то, может быть, и более легкое, но оно все равно к физическому труду относится. Вообще труд – это не обязательно поднимать какие-то тяжести и ну, их опускать. Труд вообще, он очень распространенный, разный труд бывает. Но я имею в виду, что вот как раз воспитывая детей, мы должны быть очень внимательны к тому, ну и это, в общем-то, полезно для наших детей, если они постоянно заняты. У нас же бывает мнение такое, что, ну, ребенок, он есть ребенок, и ему нужно поиграть. Поиграть, побегать – это правильно, но оно должно быть тоже, ну, как-то, если игры, они должны быть какими-то, ну, такими больше созидательными, чтобы все-таки не совсем все равно, где и с кем наши дети играют. И, ну, мы говорили об этом уже в прошлом году. Я, в общем-то, не хотел повторяться, а я имел в виду, чтобы вот с самого раннего детства их приучать труду. Вообще у нас, если мы возьмем, вспомним прошлое время, ну, может быть, воспитывалось даже в какой-то мере такое понятие, что работать, ну, пусть коммунисты работают. Им больше надо. Ну, или я имею в виду не обязательно коммунисты, но вот в этом мире люди, которые живут, пусть работают. Верующие устраивались на такую работу, ну или кочегар там по сменам, чтобы можно было вымениться, чтобы можно было куда-то ехать, что-то делать. Ну как-то, ну оно с одной стороны ну, неплохо, когда мы можем совмещать и труд на производстве, и дело Божие, чтобы дело Божие из-за труда не страдало. И это правильно, когда мы ну, имеем такое понятие, что дело Божие в первую очередь делается. Но здесь, может быть, как-то, знаете, помимо нашего желания, внедряется такое понятие, что труд – это вроде бы ну, что-то такое, что, от чего нужно как можно скорее освободиться. И многие даже так понимают, что ну, если бы меня вот, ну, как освободили от труда, я бы трудился для Бога, я бы и то, и то, и то делал. Некоторые даже новообращенные приходят в церковь, и они не хотят работать, они хотят только трудиться, как говорят, для Господа. Мы для Господа хотим трудиться. А ты работаешь на производстве? Нет, а зачем работаю? Я, ну там, если я буду трудиться для Господа, Господь же меня обеспечит. И вот они таким образом хотят встать на обеспечение Божье, ну, не трудясь для него. А если мы возьмем в Писании, ну, я думаю, мы, воспитывая детей, я думаю, хотим, чтобы они были полезными потом и для церкви. А в церковь Господь призывает на труд, кого? Вот вспомним хоть один пример из Библии, где Господь призвал лентяя на труд свой. Ну, кто бы ничем не был занят, ну, раз ты ничем не занят, то потрудись теперь немного для Бога. Таких мы не найдем примеров. Они искали работу. И в последний вечер Господь их нашел. Ну, может, это стоящие праздно на торжище, это к последнему времени относится. Может быть, это больше к нам, да? Но вообще, по Писанию, труд – это, знаете, это доля человека, в котором человек даже удовлетворение находит. Если мы книгу притчи читаем, то там сказано, что вообще от труда удовлетворение у человека. Только беда бывает в том, что человек трудится, трудится, а потом видит, что это может достаться, ну, человеку недостойному. Ну, он трудился, вкладывал силы туда, а человек, который не трудился, бывает, завладевает этим. Но опять, если делать труд и как бы во славу Бога, то Бог будет наблюдать за тем, чтобы труд твой был не напрасным. Ну и поэтому, если говорить о воспитании трудолюбия, то я думаю, здесь нужно еще на одну деталь обратить внимание. Когда мы воспитываем трудолюбие в детях, то очень важно, чтобы этот труд, он обязательно приносил пользу. Ну не просто трудиться, выкапывать ямы и закапывать их. Ну, лишь бы он был занят. Но, хотя оно бывает иногда, и это оправдано. Я знаю одного брата, он, когда приучал своих детей труду, он купил специально им козу. Ну, от козы молока немного, но забот или работы с ней много. Вот они должны были пасти ее. Ну и когда брата посадили в тюрьму, то первое, что жена его сделала, это козу сбыла, продала. Ей, как матери, казалось, что это, ну, слишком тяжелое бремя возложил на детей отец, ну, что козу завел. И вот они должны были заниматься этой козой. Ну а если вот посмотрю сегодня на детей этого брата, который, собственно, вопросу трудолюбия, ну или как-то этот вопрос не упускал из внимания, то вижу, что все-таки очень много полезного. И эти дети, ну, одни из благополучных детей. Вообще, друзья, вот когда дети наши заняты, это очень хорошо. Ну и теперь вопрос встает, может быть, практически такой. А чем их можно занимать? Конечно, хорошо, если у них есть какие-то способности, может быть, к музыке, к пению. И вот в церквах, где даже не сильно много детей, но уже с детства приучать их, чтобы этот труд был и на пользу церкви, это тоже очень хорошо. Ну, например, кто живет в сельской местности, можно детей, ну, там работы всегда много, только нужно иметь понятие нам правильное. У нас бывает, я уже говорил об этом, что бывает, мы думаем, что ребенок, он должен играть больше. И мы, бывает, сами выбиваемся из сил и падаем, а ребенок, ну, он беззаботно играет. И здесь очень, ну, и нам трудно от этого. Конечно, здесь нужно понимать, что подростки, вот когда они уже подростками становятся, то это не время посева в какой-то мере, а уже время жатвы. И вот когда они маленькие, их очень трудно приучить что-то делать. Но зато это время, использованное в детстве, оно окупится тогда, когда они станут постарше. Они вырастают, и тогда это уже большая помощь. А если привыкают они с детства к праздности, то очень трудно потом в подростковом возрасте, уже как брат говорил о подростковых особенностях, здесь начинается, может, ну, такая обидчивость или, ну, ранимость такая повышенная, или у них переломный возраст, они начинают чувствовать себя самостоятельными, а здесь их берут под контроль и, может быть, заставляют что-то делать. И если вот они с детства приучены, то, можно так сказать, этот барьер легче дети переживают, и подростки уже не такие ранимые даже, если они приучены к труду. Вообще в Писании Вот как-то последнее время этот образ меня тоже занимал много. Мы здесь с вами этому как бы тоже уделяли уже внимание. У нас 2 часа был разбор книги Есфирь. Есфирь, она была воспитана Мардохеем. Мардохей, он даже ей не отец. Но вот он как-то, воспитывая Есфирь, смотрите, каких качеств он добился воспитания. И вот если мы посмотрим на Мардохея, то я думаю, мы можем определить, почему именно такие качества были воспитаны в Есфире. Она, значит, ну как мы сегодня вот обращали внимание на это утром на разборе, что она даже смогла пожертвовать собой ради спасения народа. Она его слушала или слушалась даже тогда, когда стала царицей. А слова Мардохея были для нее такими же важными, как когда она жила у него в доме. Вот мы другой раз беспокоимся, как бы добиться такого, чтобы уважали, или слушали, или принимали. Ну, бывает, дети выходят из-под повиновения, и ничего уже не сделаешь. И во многом, будут они повиноваться или прислушиваться, зависит от того, как мы их воспитываем. И если мы посмотрим на самого воспитателя, на Мардохея, то открываются там очень такие качества важные, которые как раз способствуют тому, чтобы воспитывать вот таких и благополучных, потом самостоятельных и способных, может быть, сориентироваться, но в таких трудных даже условиях, каких Есфирь находилась, воспитанниц или воспитанников. Мардохей, он поклонялся одному только Богу. Это можно отметить как одно из основных качеств. Помните, там надо было, Аман требовал поклонения себе, Мардохей ему не поклонялся. И не поклонялся принципиально, не просто потому, что он не захотел, а потому, что он был иудеянин. Ну, иудеянин это о чем говорит? Потому что он служит живому Богу. И оказывается, вот когда человек во внимание берет «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи», теперь Мардохей, он жил не для себя. Есть случай, описывается, когда царь был в опасности, в общем-то, ему дела не было до того. Он услышал заговорщиков, и он этот заговор раскрыл. То есть он вообще по природе своей был, что он не только видел свои нужды, а видел нужды и других людей. Теперь, когда в опасности был народ, он не только себя отдает в жертву, а он даже как бы побуждает Есфирь. Он говорит, если ты промолчишь, спасение придет с другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. То есть он, вот я думаю, здесь такое качество у Мардохея, что он не только вот плоть как бы жалеет воспитанницы своей. У нас по природе особое чувство или особое внимание к детям нашим. И мы очень, ну, как-то чувствительны к тому, чтобы как бы дети не понесли лишней нагрузки плотью своей. У Мардохея мы видим, как у воспитателя вот этого чувства нет. Не то, что он ее не любит. Но когда человек понимает, что духовные ценности, они выше, и, в общем-то, наше жительство не здесь на земле, а в вечности, тогда нагрузки, которые мы сами несем, и мы легче будем как-то склонны к тому, чтобы их и перекладывать чаще и на детей наших. Потому что, перенося нагрузки, это не принесет им вреда, а это, наоборот, будет способствовать, ну, воспитанию более богоугодного характера. Ну и еще один пример хотел привести. Может быть, вы тоже наблюдали, в Писании сравниваются 2 царя, Давид и Саул. Ну, они не прямо вот так сравнение дается, но можно сравнить. Саул, когда мы рассматриваем этот образ, ну так отдельно рассматриваем его, мы находим много положительных там качеств. Вот как-то мы с молодежью тоже рассматривали, и с подростками рассматривали этот образ. И когда просили, вот отметьте положительные качества Саула, ну, начинают перечислять. Он заботится об отце. Ну, из чего это видно? Когда потерял ослиц, начинает вспоминать, теперь, наверное, отец беспокоится обо мне. И уже, наверное, меня ищет. Теперь отмечают подростки и молодежь. Он очень внимателен к хозяйству своему, ну, послушный сын. Потерялись ослицы, он идет и ищет их. Теперь отмечают, что он и уважает, как, ну, к пророку, например, он не идет без того, чтобы, ну, заплатить было чем-то. Когда слуга предлагает ему пойти к пророку, узнать, где ослицы, а он говорит, а как мы пойдем, у нас заплатить нечем. То есть он уважает или как-то, ну, берет во внимание служение, ценит труд пророка. То есть вот такие положительные качества отмечаются у Саула. Но потом, когда начинаем сравнивать эти качества, эти положительные качества с Давидом, то эти качества Саула, оказывается, блекнут. Если Саул искал ослиц, то у Давида овцы... Что? Они, оказывается, не пропадали там. Не надо было их искать. А если, бывало, нападал зверь, он отнимал. А если зверь не отдавал, то он нападал на него. Оказывается, если сравнивать вот так, теперь Саул, ну, вроде Саул был послушным, но если взять Давид, то когда даже ему приходилось, ну, например, ему отец поручил, он пас овец, отец поручает, иди проведай братьев, отнеси военачальнику продовольствие, то Давид, он непростой, ну, такой исполнительный, бросил своих овец, у меня же другое поручение, и побежал теперь выполнять следующее. Он овец поручил сторожу, потом принес продукты, надо было наведываться, теперь он, не знает, обозному сторожу поручил вещи свои, и идет дальше. То есть он небеспечным был таким человеком. А если посмотреть на положение, которое он занимал в семье своей, то Писание говорит, что он был меньшим. Теперь, если мы проверим по количеству, который он был, то он был седьмым, а у Исея было 8 сыновей. Оказывается, меньше он был не по возрасту, а меньше был по значению. Ну, у Давида 8 сыновей, Писание говорит. Давид... Писание говорит, седьмой. И Давид в то же самое время меньший. И вот когда даже пришел возлагать руки на одного из сыновей, ну, царя выбирать, то все были позваны, кроме Давида. Значит, всех осветили. А Давид чем занимался? Он выполнял свои повседневные обязанности, он был у овец. И когда... говорит пророк, а все ли дети здесь? Он говорит, да есть еще меньший, но он там овец пасет. Позови его, мы не сядем обедать, пока он не придет. Тогда его зовут, и оказывается, он и был тем человеком, которого Писание отмечает, муж по сердцу Божию, который выполнит все хотения мои. Вот воспитывать в детях с самого раннего детства, и можно так сказать, ну, такую ответственность, трудолюбие, чтобы они как-то не гнушались. И с одной стороны, может быть, вот будет тяжело физически, но зато насколько такие положительные черты характера воспитываются в таком вот человеке, который с детства, ну, можно так сказать, не боится труда. Конечно, воспитание труда – это не гарантия, это только... ну, одно из средств или одно из качеств, которое способствует тоже, способствует человеку потом и быть трудолюбивым и на ниве Господней. Вообще, конечно, у Бога другие задачи с нами. Не только такие, чтобы мы здесь, ну, трудились и как-то могли обеспечить себя здесь на земле. У Бога задачи другие. У Бога задачи с нами, чтобы мы были верными свидетелями о Нем. Но именно если у человека неправильное понятие о труде и отношение к нему, то просто он не является способным или не является подготовленным для того, чтобы трудиться для Бога. Вообще Бог, когда призывает на труд, Он всегда человеку как бы, ну, ставит перед таким выбором. Оставь этот труд земной или для себя. И начинает трудиться для Бога. И вот если наши дети воспитаны, что труд – это бремя, ну, ему никакого труда не составляет, оставить это бремя и начинать трудиться для Бога. Но получается, что, в общем-то, таковые для Бога непригодны. Вот когда Бог призывал пророков, им всем трудно было оставить свою работу. Петр вроде бы оставляет сети, следует за Господом, но как только становится опять один, опять возвращается к своим сетям. Когда Бог призывает Моисея, уже призывает его на служение, он говорит, пошли, кого можешь послать, а в общем-то от этого труда. То есть для человека не так, что труд для Господа, наконец-то я смогу хоть не работать. Если человек так вот настроен, или если у него, ну, можно так сказать, такое воспитание он получил, то он просто не может быть приспособленным тогда для Господа. И вот в этом случае, особенно вот вам, сестрам, есть возможность такая, так как вы больше находитесь с детьми, вы можете больше этому способствовать, чтобы воспитывать уже с раннего детства, ну, как-то такие черты, которые бы способствовали потом и тому, чтобы дети наши были пригодными и для Господа. А если они воспитаны в другом будут, то, конечно, и в этом мире им очень трудно будет. Очень трудно людям, которые не приспособлены в этой жизни. Ну и для Господа они тоже могут быть непригодны тогда. Я думаю, мы еще в конце помолимся, попросим у Бога мудрости, потому что вот в этих беседах даже, ну, мы только, может, какие-то намеки делаем, а вообще Дух Святой, Он наставит нас. Писание это тоже открыто так. Будем молиться, чтобы Бог умудрил нас, чтобы нам способствовать тому, чтобы дети наши не ушли в мир, чтобы дети в церквах наших в мир не ушли. Но и не только. Это еще не самая основная задача. А оставшись в церкви, чтобы они были способны трудиться для Бога. А для этого они должны быть тоже, ну, как-то воспитаны и в трудолюбии. Пусть Бог умудрит нас в этом. Аминь. Помолимся. Благодарность за Твою свободу.